Леонид не пошел к дому Ильи, как тот ему велел. Ему хотелось хорошенько напиться, чтобы забыть бардак, который творился у него в голове. Башка гудела, словно по ней двинули чем-то тяжелым. Оставшись один, он двинулся к морю, злорадно ухмыляясь. И было чего ухмыляться. А простоволосился не только он, но и его учитель. «Вот тебе!» — зло шептал он всплывавшему в памяти образу Ильи. «Будет тебе, малыш, сам-то!» Улыбался он недолго. Гул в башке становился все сильнее, и в какой-то момент он просто сжал ладонями виски. Подойдя к морю, едва не рухнул прямо в одежде в воду, но все же удержался на ногах и стал ладонями черпать теплую морскую воду и обливать ею лицо. Это возымело действие, но хотелось немного принять внутрь, чтобы окончательно успокоиться. В конце концов, он не виноват, и ему не придется оправдываться перед тем, кто послал его к Илье. Теперь не придется. Часом раньше, когда он один стоял в 5 метрах от окна, в котором маячила незнакомка, тогда он чувствовал свою никчемность. А вот теперь можно с полной уверенностью списать неудачу на Илью. Это была дурацкая идея самого Ильи, хотя... Зато теперь не он виноват. Не он один. Теперь придется выкручиваться и Илье. Это успокаивало. Хотя не настолько, чтобы отказаться от выпивки. Посему, поплескавшись у моря, Леонид с прежней решимостью направился в знакомое кафе. И вот там он его увидел. Увидел того, по чьей вине он и находился здесь. Находился у Ильи. Вначале он даже не поверил глазам. Увидев молодого парня в клетчатой рубашке на выпуск и в серых штанах, он остановился. Тот столик, за которым обычно сидела шатенка, был пуст, а молодой парень приятной наружности стоял возле него и что-то соображал. Леонид от удивления раскрыл рот. Парень стоял к нему в полоборота, но и этого было достаточно, чтобы сказать «это он». Уж кого-кого, а его... Его он ни с кем не перепутает. Правильные черты лица, гладко зачесанные назад волосы. Леонид зажмурился, будто решая прогнать наваждение. То, что он увидел этого человека здесь, решало многие проблемы, в том числе и проблему его обучения. Леонид отказывался верить тому, что встретился с ним, и именно здесь. Некоторая растерянность Леонида сыграла с ним злую шутку. Парень, стоявший возле столика, что-то для себя решил, сорвался с места, быстро юркнул за территорию кафе и растворился в темноте. Леонид мог поклясться, что тот не увидел его. Парень даже не повернул головы в его сторону. Что-то другое заставило его столь поспешно покинуть заведение. Но это нисколько не оправдывало Леонида. Он ведь замешкался и позволил тому парню исчезнуть. Леонид, лавируя между столиками, бросился в противоположный конец кафе. Затем выскочил в темноту и остановился. За спиной негромко играла музыка, а впереди ничего не было слышно и видно. Леонид тяжело вздохнул, он упустил его. Но, впрочем, унывал он недолго, главное, он здесь. Это была удача, и эта удача покрывала все прошлые промахи. Город небольшой, так что... Он развернулся и поспешил к дому Ильи. О выпивке он забыл. Теперь его распирало одно желание – поскорее добраться до дома Ильи и позвонить. Этот звонок должен был решить многое.